Она хихикнула и пролила немного из рюмки прямо на себя. Блестящие капельки тоника скатились по впадине, разделяющей груди, и это чуть не превратило меня в плохого. «Извиняюсь», — прожурчала она, — «это какой-то условный рефлекс, мистер Рик, не так ли?» «Да, Рик, по-моему, я нисколько не продвинулся вперед. Нельсон нанял меня, чтобы найти того, кто сделал вчера два выстрела, и не допустить новых. И я убедился в безотлагательности этого дела, как только снова увидел вас». «Не хотелось бы портить такое прекрасное утро разговорами об этом», — мягко сказала она. «Но вы правы, мы должны поговорить, хотя и не знаю, чем я могу помочь. Задавайте любые вопросы, обещаю быть прилежной девочкой и отвечать честно». «Что вы делали в Риме, Королла, когда Джина Амальди нашел вас?» Ее лицо застыло. «Какое это имеет отношение к людям, стрелявшим в меня?» «Вы обещали быть прилежной девочкой, помните?» «Да, обещала, правда». Она поставила пустую рюмку на поднос, расслабилась и пробежала пальцами по взъерошенным рыжим волосам. «Что я делала в Риме, когда Джина нашел меня?» Медленно повторила она вопрос, будто обращаясь к самой себе. «В основном пыталась выжить, готовилась не упустить шанс, если рядом окажется удача. Есть разные способы, какими девушка с Виа Венето может добиться успеха. И все неприятные. Знаю это, потому что испытала их все сама». Ее зеленые глаза печально посмотрели вдаль. «Впервые я встретила Джина в номере гостиницы, где он ожидал девушку по вызову. Немного опоздала, едва вошла в дверь, как он ударил меня по лицу. Но после этого его гений признал мои таланты. Поэтому он всегда спрашивал меня, когда обращался в службу вызова девочек». «Королла», — мягко сказал я, — «вы не должны». «Коли начала, дайте закончить», — перебила она с горечью в голосе. «Моя большая удача пришла однажды ночью, когда у него не оказалось денег, чтобы мне заплатить, а он не мог смириться с мыслью, что я сбегу от него. Тогда Джина заключил со мной сделку, предложил на следующий день сыграть в эпизоде его нового фильма, что стоило даже немного больше, чем обычная плата за предоставляемые мною услуги. Я согласилась, а еще через пару дней мы встретились у него в студии, и Джина, прокрутив эпизод со мной, сказал, что на экране я смотрюсь намного сексуальнее, чем в спальне. Мне показалось, что он хочет снизить цену, поэтому я стала кричать на него». Королла как-то грубо засмеялась, отчего сразу же затуманилось сияние солнечного света. Сверкающий голубизной бассейн покрылся серой пеленой. «Папа Джина, конечно, имел в виду другое. Он вдруг сообразил, что у меня есть то, чего ему не нужно будет больше покупать. Более того, он сможет это продавать. В тот же вечер я подписала с ним контракт, который невероятно преобразил мою жизнь. Из оплачиваемой шлюхи, мечтающей о судьбе кинозвезды, я стала оплачиваемой кинозвездой и неоплачиваемой любовницей. Джина учил мне играть. Я училась быстро, потому что он всегда пускал в ход тяжелые кулаки, указывая на ошибки. Еще он изобрел чудесную серию пыток, диеты, чтобы я похудела, физические упражнения, массаж и диеты, чтобы снова поправилась. Наконец добился, что мой бюст увеличился на 2 дюйма, а бедра похудели на 3 дюйма. «Сверхмощный вид», — сказал тогда Амальди. «От пояса выше женщина, от пояса ниже мальчуган. Теперь, Сага, ты в моем вкусе». И он оказался прав. Мы стали большой сенсацией, Рик. Ну разве это не прекрасно? Королла выпрямилась и взглянула на меня. На лице ее было страдание. «В чем дело, Рик? Думала, всем нравится слушать истории с хорошим концом, потому что они навевают иллюзии и позволяют каждому чувствовать себя лучше». «Не могу больше выносить этого, Королла», — нежно сказал я. «Сейчас разрыдаюсь». «Считайте все это выдумкой», — процедила она с холодным презрением. «Нет, я даже затряс головой. Верю каждому вашему слову, Королла». «Мой рассказ развлекает вас?» «Развлекает, только не рассказ. Вы». «Я?» «Да, вы. Вы чертовски высокомерны. А самая наглядная, самая выразительная форма высокомерия — жалость к себе. Вы сидите, рассказываете историю своей большой удачи, а сами купаетесь в жалости к себе. Бедная маленькая Королла, одинокая, незащищенная девочка, которая готова делать что угодно, лишь бы стать кинозвездой. Ее заставили делать то, к чему она была готова, и она стала большой кинозвездой. Я откинулся на спинку стула. Не нахожу в этом ничего невероятного. Если бы вы не добились успеха, в этом было бы хоть какое-то разнообразие. Если бы вы рассказали, что ваше маленькое прекрасное тело выловили в водах Тибра однажды ночью, после того, как Амальди вышвырнул вас с ребенком на улицу, вот тогда я бы разрыдался. Ее зеленые глаза наполнились ненавистью, а с исказившегося лица полностью сошел цвет. Потом раскрылся рот, и она закричала. Тонкий звук установился на одной, неизменной ноте, бьющей по нервам, и в то же мгновение она прыгнула на меня с хладнокровной яростью зверя из джунглей. Обе руки тянулись к моему лицу. Длинные ногти свирепо скребли мою кожу. Мне удалось схватить ее, когда внезапным движением тела она отбросила в сторону стул. Мы упали на землю и покатились по траве. Королла царапалась, как дикая кошка. Наконец мы остановились. Она оказалась подо мной. Я медленно уложил ее руки на траву по обе стороны от головы и утомленно сел на обнаженный живот. И еще несколько секунд она неистово сопротивлялась, потом закрыла глаза и обмякла. «Ты стала намного эмоциональнее, Бэби», — проворчал я, задыхаясь. «У тебя с папой Джина что? Взаимная договоренность? Ты использовала его настолько же, насколько он использовал тебя». Она открыла глаза и уставилась на меня. «Что вы собираетесь делать теперь, профессор Фрейд Холман? Изнасиловать меня, чтобы подтвердить свое мнение?» Я отпустил ее руки и встал на ноги. Королла откатилась в сторону и отвернулась. «Уходи, падаль!» — сказала она сдавленным голосом. «Ты гнида!» «Когда папа Джина оставил тебя здесь одну и уехал в Рим, ты еле дождалась минуты, когда можно будет сбежать в горы с талантом. А вчера, когда папа Джина поймал тебя с поличным и начал бить, ты не позволила мне его удержать. Взаимная договоренность, Бэби. Получила удовольствие с талантом, полагаются шишки от Амальди. Это можно назвать переносом вины. Пока ты можешь обвинять Амальди во всем и верить этому. Продолжай купаться в сиропе жалости к себе». «Оставьте меня!» — истерично завопила она. «У вас вместо головы клака!» «Время бежит для тебя слишком быстро, Бэби», — мягко сказал я. «Если остановишься и прислушаешься, наверняка услышишь». «Не хочу слушать, понятно вам?» — завопила она тонким детским голоском. «Оставьте меня в покое!» «И мне, и тебе, Бэби, понятно, как на самом деле ты относишься к Амальди», — рассердился я. «Но кому известно, что чувствует он? Что думает этот маленький толстяк с сияющей лысиной о прекрасной актрисе, из которой он сделал секс-символ, известный всему миру? Может, видит в маленьком эпизоде с талантом начало своего конца? Сознает ли, что рано или поздно какой-нибудь красивый молодой человек заберет тебя у него навсегда? Готов ли он однажды потерять тебя?» «Вы сумасшедший!» — простонала она. «Поднявшись над облаками на обратном пути из Рима, пришел ли папа Джина к какому-то решению?» — продолжил я. «Какой сделал выбор? Уступит он тебя молодому сопернику или предпочтет увидеть мертвой? Ведь ты навеки его творение, с рождения до смерти». Я сделал маленькую паузу. «И вот теперь главный вопрос, Бэби. Палец, который нажал на спусковой крючок, был оплачен папой Джино?» Королла подскочила на месте, потом медленно повернула ко мне голову. Всем своим видом она молила о жалости, но я твердо знал, жалость была верным средством ее погубить. «Вы не знаете папу Джина», — сказала она хриплым голосом. «Вам он кажется маленьким, смешным человечком, и вы думаете, что таким его видят все остальные, включая его самого. Вы и меня не знаете, если думаете, что я провела те 4 мерзких дня в этой вонючей хижине только из-за зарства». «Понимаю тебя, Бэби», — холодно сказал я. «Каждый раз, когда смотрю в твои ярко-зеленые глаза, я тебя понимаю. Весь твой мир отражается в твоих глазах. Ты знаешь об этом?» «Какой мир?» — усмехнулась она. «Мир страха. Ярко-зеленые джунгли, которые живут блеском красок и темной тенью, где бродят дикие звери. Но они не беспокоят тебя, потому что это твой мир, и ты знаешь, как выжить днем. Только теперь добавился новый фактор, и он означает, что твоя единственная возможность остаться в живых — это покинуть джунгли. Правда, ты не знаешь, как это сделать. Какой новый фактор? Охотник, — пояснил я. Дикие звери охотятся друг на друга, подстерегая легкую добычу. Если ты осторожно в джунглях, можешь их избежать. Но охотник — это другое. Он выслеживает только предназначенную ему добычу. А эта добыча — ты. Один взгляд в мои глаза, и вы все это увидели. Карула презрительно рассмеялась. Вы не в своем уме. Возможно. Я пожал плечами. А ты? Карула поднялась на ноги и крепко обхватила свое тело руками, слегка поеживаясь, несмотря на жуткую жару. «Что вам от меня нужно, Рик Холман?» В ее голосе звучало отчаяние. «Хочу услышать, не зовут ли этого охотника Джина Амальди?» «Джино! Последний человек в мире, который хотел бы видеть меня мертвой!» Решительно заявила она. «Я ответила на ваш вопрос. Теперь вы оставите меня в покое!» «Да!» Карула повернулась и пошла прочь, все еще вздрагивая всем телом. Я стоял и наблюдал, пока она не скрылась в доме. Потом тоже слегка поежился. Глава 6. Очевидно, Ленора Палмер всем сердцем восприняла инструкцию Нельсона, полученную накануне вечером, потому что вихляющая бедрами медицинская сестра в белом халате, за которой я поднимался по лестнице в доме Таланта, вне сомнения, была самая сексуальная медсестра, когда-либо виденная мною в жизни. Остановившись у двери в спальню, она посмотрела на меня, как хранительница великой тайны, что так любят обычно проделывать медицинские работники, когда говорят с посторонними о больном. Вероятно, начало этому положили медицинские сестры. У них эту манеру переняли врачи, и, в конце концов, ее подхватили работники похоронных бюро. У меня от этого заговорческого вида всегда по телу пробегают мурашки. «Оставлю вас одного», — конфиденциально шепнула сестра. «Подожду внизу, пока вы будете беседовать». «Спасибо», — поблагодарил я. Сестра поправила прическу, вздохнула, затем несколько раз моргнула, словно скрепляя наш тайный сговор против ее подопечного. «Уверена, нет необходимости напоминать, мистер Холман, что вам нельзя тут долго задерживаться, не так ли? Я потеряю к вам уважение, если вы его утомите». «Боюсь об заклад, сестра, вы постоянно утомлены», — парировал я таким же конфиденциальным шепотом. Ее рот приоткрылся на целых полдюйма, потом нижняя губа искривилась в тщательно рассчитанной обиде. «Почему, мистер Холман?» — игриво хихикнула она. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Если бы только можно было заключить с вами пари, милая!» Я тяжело вздохнул. «Мы бы встречались каждый обед и ужин в течение следующих 6 недель!» С последними словами я толкнул дверь и быстро вошел в комнату, на случай, если она вдруг решится принять мое предложение. Дон Талант сидел в постели, удобно опираясь спиной на кипу подушек, и смотрел какую-то мелодраму по телевизору. На экране мелькнула афиша перед кассой кинотеатра с портретом Таланта. Она просто била в глаза. Достаточно было только раз взглянуть на портрет, чтобы понять, почему он получил за участие в фильме $250 000. Вьющиеся черные волосы, продолговатое меланхоличное лицо с резко очерченными скулами и жесткими складками у рта, чистая кожа, покрытая ровным загаром. Один раз увидишь и сразу поймешь, что перед тобой герой, неохотно признал я. А белая повязка на плече сидящего передо мной актера определенно была последним искусным мазком художника. «Мистер Талант!» Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать героиню мелодрамы, страстно умоляющую своего мужа предоставить ее любовнику шанс родить их детей. Он нажал на кнопку дистанционного управления. В тот же миг изображение и звук одновременно исчезли. Но еще пару секунд он смотрел на чистый экран с печальным выражением на прекрасно отчеканенном лице. «Знаете!» — медленно и грустно под стать своему виду произнес Талант. «Просто не понимаю, что люди находят в телевидении!» «Хотите сказать?» — с умным видом подхватил я. оно не может сравниться с кино?» «Думаю, да». Теперь талант казался весьма довольным собой. «И потом, это все так... ну, так фальшиво». «Вы совершенно правы», — согласился я. «Особенно если сравнивать с вашим последним фильмом, который я видел. Как он назывался? Кажется, что-то вроде «Султан». «И рабыня», — быстро подсказал он. «Благодарю вас, Холман. Так получается, что я всем сердцем согласен с вами. Те серии были подлинно египетскими, до последней подробности, вы знаете». «Мне казалось, там только подразумевалась арабская обстановка». «Нет, это была историческая картина», — холодно пояснил Дон. «В те времена Аравия и Египет были практически одно и то же. Костюмеры угрохали более 50 000 долларов лишь на костюмы Айванны и Клавель». «Даже и представить себе не мог, что для нее шили костюмы», — искренне удивился я. «По-моему, весь фильм она носилась просто в нижнем белье». Талант ничего не ответил, только так пристально посмотрел на меня из-под густых черных бровей, что через некоторое время мне стало не по себе. «Как сегодня плечо?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Отлично!» Он вздрогнул и закрыл глаза, откинувшись на подушки. «Просто отлично!» — добавил он сквозь стиснутые зубы. Затем, выдержав нужную паузу, мужественно усмехнулся. «Доктор говорит, что потеряно примерно 2 пинты крови. Это сделали рекламным заголовком». «У вас должно быть чертовски крепкое здоровье», — восхищенно произнес я. «Стараюсь сохранять форму», — скромно улыбнулся талант, обнажив ряд зубов, будто нарисованных художником. «Никогда не работаю с дублером, Холман». «Поговорим о тех выстрелах вчера днем», — сказал я решительно. «Мне... это был несчастный случай», — оборвал он. «Какой-то дурак, не умеющий стрелять, целился в птицу, а попал в меня!» «Второй выстрел чуть не задел мисс Королу Руссо!» «А-а-а!» Он, понимающе улыбнулся. «Совсем забыл, чем вы зарабатываете на жизнь, Холман! Конечно, в ваших интересах попытаться что-нибудь сделать из этого! Но, боюсь, вам придется обойтись без моей помощи, старина!» «Это идея Оскара Нельсона, а не моя!» — уточнил я. «Он считает, что кто-то хотел убить Королу Руссо!» «А вас попали по ошибке». «Ошибка?» Он вытаращил глаза, чтобы подчеркнуть полнейшую несуразицу этой мысли. «Смешно!» «В любом случае...» Я постарался многозначительно улыбнуться. «Был этот инцидент несчастным случаем или нет? Думаю, он стоил 4 дней с Королой Руссо. А?»